Часть третья. Царство железное и глиняное. Эпиграф. Господи, услыши. Господи, прости. Господи, внемли и соверши. Не умедли ради Тебя самого, Боже мой! Даниил, глава 9, стих 19. Глава 1. Наступил вечер. Спала жара. Небо прослезилось звездами. Старик решил, что на сегодня достаточно. Отложил перо, свернул пергамент, на который заносил воспоминания о былых днях, сунул свиток в глиняный кувшин. Задул светильник, затем направился на крышу. На ходу, ступая мелко, опираясь рукой о стену галереи, припомнил годы, когда судьба так высоко вознесла его, когда его слово, даже произнесенное шепотом, звучало громко, к нему прислушивались. Смерть Лабаши вознесла его, но это, усмехнулся старик, тоже суета, как, впрочем, собственное величие и значимость, которыми он проникся в ту пору. Сказал мудрый Синлике Унини: «Всему свое время, каждому свой срок. Одна участь праведнику и нечестивцу, доброму и злому, жертвующему и нежертвующему, тому, кто храбр дать клятву и кто страшится клятвы». Так-то оно так. Все это пустые хлопоты, и все равно чувствовать себя сильным, приметным среди людей — это был радостный, веселящий сердце дурман. О тех летних днях до сих пор приятно вспоминать. С той поры жизнь потекла мощно, ровно, открылась широко, омыла столпы, насытилась мудростью. Тогда он отдал сердце Богу. Старик глянул на усыпанное мелкими и крупными звездами небо. Мрак уже накрыл Вавилон. Хвала Создателю! Теперь не видны развалины, пометившие город, словно язвы. Скрылся из глаз осевший на бок холм Этеменанки. Задернулась мраком пустота в той стороне, где когда-то вперемешку с облаками зеленели в небесах метелки финиковых пальм. Теперь уже трудно было вспомнить, когда обрушились висячие сады. Ночью не хотелось вспоминать о том, что золотую статую Мардука персы по приказу царя Дария увезли из города. В сумерках в город возвращалось его, не имевшее начало, былое. Горящие по всей округе огни напоминали о необъятности городских кварталов, факелы на башнях — о неприступности стен. Старик любил этот город. В отлучках скучал по его ровным, проведенным словно по линейке улицам, по щедротам и суете, по площадям у ворот, где всегда можно было узнать самые последние новости, по душному, пахучему от обилия забегаловок и трактиров портовому району Кару. Здесь разгружались товары, привозимые в Вавилон со всех сторон верхнего мира. Тосковал по дворцам и чудесам, которыми был славен родной город. Вызывая в воображении фигуры священных быков, львов и драконов-охранителей, статуи Иштар, Нинурты, священной троицы Ану, Элиля и Эи, неодолимые стены Немет-Элиль и Имгур-Элиль. Старик не забывал обратиться к отцовским богам, к Создателю, с мольбой «Сохранить и оберечь родной город». Истина, это тоже суета, но все равно в томлении духа, в фантазиях, порой в бредовых снах, в подлунном мире не было ничего притягательнее Вавилона. Его толпы в пору воцарения Набонида были несчетны. Базары являли все великолепие плодородной, удобренной разливами Тигра и Ефрата земли, постройки восхищали разум и смущали душу. Ныне город умирал, но слез не было. Все выплакал по отцу, по смоквочке, по сыну, подаренному Мардуком в трудные дни сумасбродств, обрушенных на великий город Набонидом. Через неделю после того, как было покончено с Лабаши, ушел к судьбе и отец Нурсина Набузардан. Вечером седьмого дня месяца Дуузу посла срочно вызвали в отцовский дом. Всю ночь он вместе со старшим братом Наидом и другими родственниками просидел у постели умиравшего отца. Сначала делили наследство. Дележка затянулась до полуночи. При этом с помощью хитрой уловки было соблюдено условие, требовавшее отдать половину всего, что было нажито отцом, старшему сыну. Набузардан разделил собственность на две далеко неравные части. Первую, меньшую, он распределил так, как требовал закон, все же остальное оставил Нурсину. Ни старший, ни тем более младший сын не посмели возразить против последней воли отца, отдавшего большую часть земли, сокровищ и имущества старшему в роде, которым он еще раз в присутствии родственников и свидетелей обязал быть Нурсина. Наид склонил голову, тем более что Набузардан не обидел любимого сына. По знаку Набузардана Нурсин и Наид облобызались, после чего умиравший дал согласие на охоту за Шириктумом. Услышав эти слова, завыла его мать, но перечить не посмела. Следовало подумать о других детях. Под утро Набузардан приказал всем, кроме Нурсина, выйти. Когда они остались одни, Набузардан взял с него слово, что он как можно скорее возьмет вторую жену, либо наложницу, но в любом случае обеспечит род наследниками. Прибывший утром в дом царского вельможи Набонид уже не застал товарища в живых. Дыхание наперсника Навуходоносора успел унести Намтар. Правитель подтвердил и скрепил царской печатью завещание Набузардана и приказал Нурсину следовать за ним. Они устроились в царском экипаже и в сопровождении отборных из кесиров ребата, которыми командовал Хаждая, покатили во дворец. Молчали долго. Только ввиду главных ворот дворцового комплекса, когда кортеж миновал ряды львов и драконов, шествующих по Айбур-Шабу, царь позволил себе слабость. Он положил руку на кисть Нурсина и выговорил: «Крепись». Уже в своей канцелярии, которую он предпочитал бывшим царским апартаментам, устроенным в главном дворце, в соседстве с парадным залом, добавил: «Дело сделано. Лабаши ушел в Эрешкигаль. Теперь нам нельзя терять времени». «Я слушаю, господин». «Отправляйся-ка, сынок, в Мидию, ко двору Астиага. Пришел черед провернуть то же самое дельце, которое ты так ловко обтяпал в Лидии. Мне нужен повод, чтобы отправиться в поход. Короткий, победоносный, обильный добычей». Ошеломленный Нурсин некоторое время растерянно смотрел на Набонида. Правитель не торопил его. Он подошел к окну, выходящему на первый административный двор, встал, сложил руки за спиной и принялся перекатываться с пяток на носки. Был Набонид невысокого роста, плотен, лысоват, по затылку венчик седых волос. Лицо у нового царя было округлое, румяное, глазки маленькие, шустрые. «Но, государь!» — Нурсин, наконец, собрался с духом. «К Астиагу сбежали те, кто поддерживал Лабаши, и Шириктум там. Его наверняка успеют известить о решении рода. Ты посылаешь меня на смерть?» «Да поездка трудная, но необходимая. Кроме тебя мне послать некого. Я постараюсь, насколько возможно, обезопасить тебя. Ты отправишься к Астиагу с моим согласием начать войну с Лидией. Полагаю, в этом случае тебе не надо будет опасаться за свою жизнь, ибо начинать предприятие с убийства посла — плохое основание для дружбы. Ты должен как можно дольше удерживать Астиага от враждебных действий по отношению к Вавилону. Главная задача — тянуть время. Если Астиаг начнет натравливать на меня соседей, не спорь и не противодействуй. Наоборот, в меру сил способствуй, чтобы он решительнее шагал в этом направлении. Самое главное — не допустить, чтобы он всеми силами обрушился на нас именно сейчас, в это трудное время. Далее, постарайся разузнать как можно больше об обстановке при дворе царя Мидии. Отыщи человека, на которого я мог бы опереться в борьбе со Астиагом. Тебе должно быть известно, что мидийский царь давно не в ладах с высшей знатью. Неужели среди них не найдется смельчака, который рискнет отобрать у Астиага трон или, по крайней мере, выступить против него? Найди его, ободри его, но действуй осторожно. Береги голову. И вот что еще. Я дам тебе право миловать тех, кто бежал из Сипара, однако пользуйся этим даром осторожно. Не спеши. Это очень острое оружие. Далее голос Набонида приобрел какой-то иной, более раздумчивый оттенок. Вот что мне непонятно. Почему Астиаг решился выступить против своего тестя Крёза? В чем здесь причина? Эта политическая нелепость с самого начала не давала мне покоя. Боюсь, что в этом решении, как бы коварно или искренне оно ни было, и таится разгадка. Старик припомнил, с какой горечью на сердце он в тот день покидал дворец. Домой возвращаться не хотелось. Он уже прикидывал, может, лучше переночевать в музее, послать Клоринду раба с запиской, мол, дела задержали, потом опомнился. Рано или поздно все равно придется поговорить с ней. Жене в те дни и так приходилось нелегко. В глазах стояли слезы. Дело в том, что посланец, вызвавший его к отцу, тайно предупредил Нурсина, что Набузардан не желает видеть у своей постели порченную смокву. В первые минуты Нурсин даже не почувствовал обиды. В пылу величия, в запале от близости к царю, в плену обычая полагал, что отец вправе поступать с той, кто не исполняет долг, как ему заблагорассудится. Да, он любил Луринду, но тяжесть забот о роде, ответственность за многочисленных родственников, близких и дальних, за клиентов, которых в Вавилоне и его окрестностях были сотни, если не тысячи, подсказывали, что есть женская слеза. Вода, да и только. Пора сделать решительный шаг. Конечно, поступать следовало разумно, к обоюдному согласию, то есть сохранить то, что можно сохранить. Прежде всего, дотошно обсудить этот вопрос с женой. Пусть она сама подберет наложницу. Постаревший Нурсин, наблюдавший за восхождением Венеры, усмехнулся. Тогда, после разговора с новым правителем, все эти семейные родовые хлопоты казались несусветной чепухой, ненужной чепухой. Что они могли значить после того, как перед ним отверзлась дорога в Мидию? Как всегда, ласки Набонида оказались родни объятиям жуткого, выбравшегося из бездны Нижнего мира Лабасу. Нурсин не обманывался насчет опасности поездки в стан варварского, недружелюбно настроенного по отношению к тем, кто погубил его внучатого племянника Лабаши, царя. Добром это посольство не кончится. Истина в том, что исполни он, Нурсин, замысел Набонида. Хорошо, провали миссию, сдохни в мендийской темнице. Тоже неплохо. В любом случае, у Набонида появится повод обвинить Астиага в нарушении вечной дружбы, а также крепкая узда, с помощью которой можно взнуздать Вавилонию. Чем здесь могла помочь наложница? Он весь вечер бился над этой загадкой. Изумление вызывала простенькая догадка, что знание, обычай, долг, положение при дворе требовали от него чего-то такого, что имело мало отношения к нему, топчущему землю, вдыхающему воздух, утоляющему жажду Нурсину. Далее последовало ошеломляющее открытие. Заключалось оно в том, что сойдись он в оставшиеся до путешествия в Мидию дни с какой-нибудь наложницей, роди она ему сына, он, преданный постыдной казни в далеком краю, даже не узнает, есть ли у него наследник, получил ли род Нурсина достойного вождя. Какая же радость для него, пока живого и теплого Нурсина, в этом исполнении долга. Более того, не хотел он никакую наложницу, как бы странно это ни звучало. Для услады ему вполне было достаточно Луринду. Как хотелось прожить тихо, для себя, не привлекая внимания. Далее пришло на ум, что, например, останься он неприметным хранителем дворцовых диковинок, не угодив в фавор, все равно нашлось бы злое, которое вот так же неожиданно обрушилось на него. Неужели его удел всегда оставаться без вины виноватым, причинять ущерб самому себе. Боги порой очень жестоко вышучивают человека. С утра имел намерение сурово поговорить с Луринду, а вечером начал просить у нее совета, искать утешение. Старик повздыхал, покивал. Так было. Он начал разговор с Луринду с поездки к Астиагу. Понятно, она тут же принялась утешать, успокаивать, мол, не в первый раз. В Лидию ездил, и ничего, обошлось. Он слушал ее молча, с комком обиды в груди. Разве ей могли быть известны опасности, ожидавшие его в этих варварских экбатанах? Что взять с женщины? Затем рассказал о том, как все происходило в отцовском доме, как поделили наследство, как отреклись от Шириктума. В самом конце упомянул о требовании, которое выставил отец. Луринду покорно закивала. «Я согласна, родной». И вдруг разрыдалась. Да так горько, с таким отчаянием, что Нурсин вышел из комнаты. Всю ночь он провалялся на крыше, пил темное пиво, вопрошал звезды, как быть, на кого опереться, кому обратиться с мольбой, научи, укажи путь к спасению, освети дорогу. Небо, ясное, чистое в ту ночь, помалкивало. Полнолицый, неулыбчивый Син, на ходу топтавший звезды, грозно поглядывал на него. Шел с востока, направлялся на запад. Свет его был ярок, серебрист и брезглив. Ждать помощи от него не приходилось. Утренняя заря, скоро заглянувшая в Вавилон, тоже была далека и всеобща. Куда ему, бедному страдальцу, было податься? Забылся Нурсин с восходом солнца. Пристроился в тени, несколько минут разглядывал ожившую, облитую оранжевым светом вершину Вавилонской башни, потом веки сомкнулись. Уже в полудреме, на грани сна, кто-то подсказал голосом Набонида: «Не спеши». Но это был не Набонид, а кто-то другой, неведомый, бородатый, незримый, которому хотелось верить, в которого хотелось верить. В полдень вызвал Луринду, сообщил о своем решении. До своего возвращения из Мидии он подождет. Пусть она... Здесь он запнулся, потом все-таки выговорил: «Поищет, поспрашивает ему девушку. Можно из семей их арендаторов. Дешевле будет сговориться. Какую искать, ей известно». «Какую именно?» — спросила жена. «Ну, такую», — Нурсин, смутившись, оглядел Луринду. «Ну, вроде тебя. Худую не надо. И вообще...» Здесь он, наконец, справился со смущением и сурово добавил: «Если Луринду сочтет необходимым, пусть посоветуется с Гугаллой. Мать, конечно, не мед, но ради него младшенького расстарается». «Как будет угодно господину», — поклонилась Луринду. Нурсин взял ее за руку, притянул к себе, посадил на колени, спросил: «Давно ли я стал твоим господином?» «С того самого момента, Нури, как я увидела тебя в висячих садах». «Ты думаешь, мне самому по сердцу?» «Я знаю, родной. Ты не будешь возражать, если я все-таки попробую послужить Иштар?» «Тебе решать, смоквочка. Мне от тебя ничего не надо, кроме тебя и наследника». Он сделал паузу, потом спросил. «Чем займешься, когда уеду?» «Хозяйством, но только своим, нашим. Всей собственностью пусть занимается Гугалла, я не хочу ей перечить. Моя библиотека, а также таблички и свитки, что хранятся во дворце, в твоем распоряжении. Я дал указание. Пошлешь Шуму. Свитки и Иеремии мы оставили в Хубуре. Да, родной. Даниил их вернет, я прикажу. Хорошо, родной. Я знаю, ты берешь с собой Хаждаю. Присмотри за ним». «Обязательно. И за собой тоже».